Мы перенеслись почему-то в покои императора. Но почти сразу стало ясно, в чем причина. Алитерра сидела здесь, уже без магического кокона и в бодрствующем состоянии. Бледная, растерянная. Красные пряди ее волос были встрепаны. Губы искусны до крови. Но, несмотря на потрясенный вид, меня кронпринцесса встретила враждебно. «А это что здесь делает?» — прошипела она. «Заткнись», — невежливо ответил поднявшийся при нашем появлении император. Поднявшись, он как-то странно посмотрел на леди Тьер. Она ответила спокойным взглядом, чуть склонив голову к левому плечу. «Ты же все понимаешь», — мрачно произнес император. «Я — да», — согласилась леди. «А ты почему-то понять не хочешь». «Тема закрыта, но последствия у твоего поведения будут». «Какие же?» — гневно поинтересовался император. И тут леди Тьер сделала то, чего я уж никак не ожидала. Выдала требование Риана о том, чтобы я не танцевала с императором как меру наказания. «Дея будет представлена ко двору моим сыном, монарх. А Литара натанцует с ним, как и Вайер. Ты мое доверие утратил. А Дея — ранимый человек. И несправедливое обвинение, как, впрочем, и намеки, забудет не скоро. Так что прими как данность. Дею двору представит Риан. И любого, кто посмеет не то, что приблизиться к ней. Оскорбить хотя бы словом порву. Лично. Несколько мгновений в императорских покоях царила мертвая тишина. Леди Тьер мило и вежливо улыбалась. Мы с Литерой были просто потрясены. Император мрачно взирал на бывшую невесту. Что творилось в душе темного, неизвестно. Но, судя по сжатым губам и худуном ходившим желвакам, лорд был в ярости. Он же первым и заговорил. «А ты полагаешь, я молча проглочу очередное оскорбление?» Тон стал угрожающим. Милая улыбка леди Тьер стала просто ослепительной, после чего она нежно прошептала. «Передам все твои обвинения Риану. Дословно». Выражение лица императора изменилось мгновенно. «Кстати, надеюсь, ты осознаешь, что обвинениями в адрес Дей фактически высказал сомнение в умственном здоровье моего сына, того единственного, кто уже дважды спасал твою собственную жизнь, брат, и неоднократно жизни твоих детей. Знаешь, Риан всепрощением не отличается». И после этой тирады, одарив императора еще одной ослепительной улыбкой, леди перешла к делу. «Что произошло?» «Мне никогда не понять темных». Оба стали собранными и сосредоточенными, мгновенно позабыв о едва произошедшем разговоре. «Непонятно», — мрачно ответил его величество. «Разом взвыли все охранительные кристаллы». И тут подала голос кронпринцесса. «Кристаллы?» На ее лице промелькнуло странное выражение. А я вдруг поняла. Она знала. Она о кристаллах знала. Значит, и о загородном имении, где держали в плену, а затем просто оставили умирать закопанным заживо мастеров и магов-иллюзионистов, тоже знала. Знала. И мне захотелось, очень захотелось сказать все, что я думаю об этой бесчестной, жестокой, циничной темной леди, но... Я промолчала. Мне пришлось смолчать. Я просто не имела права раскрывать, как много нам уже известно. «Леди Тьер!» — напряженно позвала я. И едва темная обернулась, тихо попросила. «Будьте осторожнее в высказываниях. А я подожду вас в управлении. Мне бы с лордом Шейвром переговорить». Недоуменно взглянув на меня, Тангира просто кивнула. Я покинула императорские покои, едва сдерживаясь. Я просто в ярости была. Гибель девушек в Ардуме кронпринцессе сошла с рук. Теперь вот выяснилось, что и к страданиям семьи кентавров она также была причастна. Во имя бездны, какой же мразью нужно быть, чтобы обречь на гибель даже крохотного же ребенка? «Дэ?» — хриплый, смутно знакомый голос. Я обернулась. В сверкающей зеркальной галерее стоял его величество, кронпринц Дарганаэш. Широко расставив ноги, скрестив руки на груди и, несмотря на позу властелина жизни, босой и в одних брюках. Впрочем, ночь же. «Всего вам темного!» Меня с детства учили быть вежливой. Но, произнеся эту фразу и не дожидаясь ответа, я продолжила идти к лестнице. «Дэ, подождите!» И, судя по звуку, кронпринц направился ко мне. И почти сразу же возле меня оказался демон, один из тех, кто являлся личным помощником леди Тьер. Откуда он возник, я понятия не имела, но в данный момент была очень благодарна. «Ступайте, госпожа Риате», — с улыбкой произнес лорд. Его высочество остановился на середине галереи, молча глядя на меня. Я же последовала совету темного лорда и направилась к лестнице. И я спускалась по черным, натертым до блеска ступеням, скользя пальцами по обсидиановым перилам, и думала. Подумать мне было о чем. В первую очередь о поведанной леди Тьер истории. Жаль, так и не удалось выяснить все об императрицах. Впрочем, кое-что мне рассказал Юрао. О чем-то я слышала раньше. И, если не ошибаюсь, императриц было три. Первая — принцесса Западного Королевства, то есть темная эльфийка. Хотя в свете рассказанного леди Тьер это казалось странным. Ведь у императора была леди Эссия Хейт, та самая, что стала матерью его убитого наследника. И вот в деле с ее беременностью я почему-то даже не сомневалась, поучаствовала морская ведьма. Либо сама Эссия Хейт является возрожденной морской ведьмой, ведь родство с Айквом Рагетом в наличии. С другой стороны, представить, что мать убила собственного ребенка, слишком. Просто слишком. Но исключать эту версию рано. Итак, вопрос. Почему император взял в жены темно-эльфийскую принцессу, а не леди, беременную его наследником? И это странно. Теперь дальше. Дроу-леди, родив Алитеру и Дарганаэша, покинула пределы Темной Империи и вернулась к себе. И это странно мне не казалось, учитывая знакомство с дроу-тетками Юрао. Видимо, там ценят военную карьеру больше, чем семейную жизнь. Но вот если подумать, кто надоумил императора взять в жены темную эльфийку? Ведь этот кто-то знал или догадывался, что дроу вернется в подземелье. И снова за всем этим мне чудился призрак морской ведьмы. Она же темная, изгнанная из хаоса. Идем дальше. И, продолжая спускаться по лестнице, я вспомнила, что я знаю о второй императрице. Она была человеком. Об этом много слухов и дохожих разговоров ходило. И если я не ошибаюсь, родом она как раз из Третьего Королевства происходила. Очередное совпадение? И вот эту императрицу убили. Опять же, если не ошибаюсь, и насколько я поняла, в убийстве обвинили царапку. Вот тогда она избежала. Так, допустим, мои предположения верны. Теперь что у нас с третьей императрицей? Ведь император женился практически сразу после гибели своей второй супруги. И, насколько мне известно, темная леди принадлежала к высшей аристократии Темной Империи. Точно знаю это, так как сейчас припомнила слухи и слова досужих сплетниц на рынке. Император, наконец, свою взял, темную, одумался. Одумался, да уж. Одумался настолько, что новая его супруга вот уже 17 лет как не восседает на троне рядом с ним, не открывает балы и приемы, насколько я поняла, даже не участвует в подготовке свадьбы Алитеры. Странно. И очень. Я даже имени ее не знаю. И в тех буклетах, где были картинки императорского дворца, она упоминается лишь как императрица, не более. Рассуждая о странностях, я дошла почти до середины лестницы и вдруг почувствовала... Действительно почувствовала взгляд. Всмотрелась в широкий холл и увидела стоящего прямо у входа магистра. Риан только вошел, а теперь стоял и смотрел на меня. Просто смотрел. А у меня за спиной вырастали крылья, и на душе вдруг стало так тепло. И счастье. Удивительное, огромное, необъятное счастье. Родная, полной нежности, чуть хриплый голос. С переносом я точно не ошибся. Так что же ты здесь делаешь? Нет, можно было бы, конечно, сказать правду, и даже хотелось, но... Рен, ты перенес меня в спальню? Пряча улыбку, сообщила магистру. «Это я помню», — мягко сообщил он. «А помнишь, в чью?» — невинно поинтересовалась я. И тут выражение лица лорда Тьера изменилось в одно мгновение. Ярость, такая ярость, от которой даже мне улыбаться расхотелось. Но суть в том, что смотрел Риан не на меня. Обернувшись, увидела застывшего на лестнице ступеня в 20 от меня, кронпринца. Все в той же форме одежды. «Как у вас тут интимно все?» Голос магистра Элахара раздался неожиданно, и вновь взглянув на холл, я увидела высокую долговязую фигуру в ореоле светлых волос. «Риате, я смотрю, ночь удалась». «У меня да». Мило ответила я и продолжила неспешный спуск по лестнице. «А у вас?» «А нам до тебя далеко», — усмехнувшись, ответил Элахар. «Дарк, как смотришь на частный междусобойчик, а? Ты, я, парочка кинжалов?» Решив сразу внести ясность, я честно призналась. «Весь остаток ночи?» Я провела с леди Тьер. С его высочеством мы лишь перекинулись парой вежливых фраз, несколькими пролетами лестницы выше. На этом я прекратила попытки быть вежливой и милой и прямо спросила. «А вы где были?» Оба магистра почему-то переглянулись, но промолчали. «Усложним вопрос!» Я начала спускаться быстрее. «Где вы были? И почему меня там не было?» Элахар после моего вопроса нахмурился, Риан, напротив, улыбнулся. Вот только мне пришлось сказать. «Не подействует!» И сдержать собственное желание улыбнуться ему в ответ. «Нет, я не ждала ответа прямо сейчас. Я же понимаю, что мы не одни. Но хотя бы извинение за то, что без объяснений причин меня отправили в городской дом, а сами отсутствовали столько времени». «Идем». Риан протянул руку, и я едва подошла, вложила пальчики в его широкую ладонь. «Изумительное платье», — вдруг сказал магистр. «Но в следующий раз, прежде чем сообщить свои мысли в отношении твоих нарядов, я буду осторожнее». «Почему?» — ничего не понимая, спросила я. Магистр провел меня по черному мраморному полу, подвел к зеркальной стене, развернул лицом к сверкающей поверхности и, стоя за моей спиной, обнял за талию. «Вот бездна!» — не сдержалась я, так как отлично помнила. Такого платья в моем гардеробе точно не было. Облегающее от шеи до бедер, черное, мерцающее, расходящееся волной до пола. «Мама!» — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес магистр. Молча кивнула. «Тогда все ясно». Его ладони соскользнули вниз, затем медленно поднялись выше, словно обрисовывая линии тела, а затем, значительно охрипшим голосом, Риан произнес: «А что у нас есть?» «А что у нас есть?» — прошептала я, зачарованно глядя на наше с ним отражение. Так много «м»? Одни «м» и остались. Риан обнял, прижимая к себе. «Рен, ты с нами?» И в мое затуманенное его прикосновениями сознание достучалась мысль, что мы не одни в холле. «Третьим или свечку подержать?» — язвительно поинтересовался лорд Элохар. Я сделала попытку отойти. Магистр без всяких попыток удержал. И весело ответил директору школы искусства смерти. «Я не Алсер». Стражники, которых до этого момента было не видно и не слышно, сдержанно хохотнули. «Так у тебя и не трое», — резонно подметил Элохар и ехидно добавил. «А вот Дея могла бы повторить подвиг Синеглазки». Лорд-директор медленно повернулся в его сторону, и Элохар тут же исправился. «Да, я с вами», — вспыхнуло адово пламя, и почти сразу магистр смерти добавил. «Только свечки захвачу».